Глава 25. Простота такого плана мне импонировала. Люси могла скрываться здесь, в этом самом здании, на нежилом верхнем этаже. Последнее место, куда ее дед мог решить заглянуть. Пекинес гавкал при каждом моем шаге, который я делала, поднимаясь по узкой лестнице, крытой еще более узкой дорожкой, которая вела наверх. Большая паутина покрывала углы витражного окна, освещавшего лестничную площадку. Дверной замок верхней квартиры был устаревшим, так что долго с ним возиться мне не пришлось. Закрытые шторами окна делали комнату темной, а воздух в ней затхлым. То, чем я собиралась заниматься, не требовало много света, но я все равно отодвинула в сторону шторы, открывая окна. Мебель была покрыта толстым слоем пыли. Я прошла через гостиную, где висевшие на стенах картины были закрыты холстами. Между картинами была развешана коллекция британского оружия. К каждому экземпляру прикреплена соответствующая этикетка. Мне пришло в голову, что коллекция эта должна представлять собой изрядную ценность на антикварном рынке. Неужели Люси думала, что ее дед мог бы заложить или продать ее и добыть таким образом средства для ее выкупа? Я принялась кратко записывать названия: кавалерийский карабин, длинноствольная винтовка, револьвер, армейский револьвер и другие. На другой стене висели мечи, некоторые весьма древние, сабли с изогнутыми клинками и роскошными эфесами. Два меча с прямыми клинками не имели никаких украшений. Одна из винтовок и меч к ней носили гравировку поставщика Гордона Митчелла и Ко, Кейптаун. В застекленной горизонтальной витрине лежал кинжал с рукоятью слоновой кости в деревянных ножнах. Он был примерно 9 дюймов. Причем около 2/3 длины приходилось на клинок. Гарда была украшена камнем, который смотрелся как бриллиант. Хотя я и не рассмотрела подробно нож, которым убили мистера Милнера, но все же поймала себя на том, что внимательно изучаю этот кинжал. Дно витрины, в которой он лежал, выглядело чище, чем остальные. Словно кто-то протер ее тряпкой, стремясь скрыть тот факт, что вокруг пропавшего соседа кинжала была потревожена пыль. Но, конечно, все это казалось слишком фантастично. Ведь пыль не собирается на дне застекленной и закрытой витрины, верно? И тем не менее общая картина была нарушена. В этой забитом оружиями и коллекциями комнате один-единственный кинжал в витрине смотрелся как-то одиноко. На столе располагалось несколько предметов, словно капитан однажды решил устроить здесь частный музей. Подбор предметов был довольно странным. Запаянная консервная банка с продуктовым НЗ, рядом с которой лежали несколько шрапнельных пуль. Рядом с отвратительного вида кусками металла, сторчавшими во все стороны острыми шипами, лежала рукописная табличка «Чилимы». Русское название «Чертов орех» – род водных растений. Название растения связано с особенностями строения плодов, на зрелых костянках которых образуются твердые изогнутые выросты, формой напоминающие рога. Их разбрасывают по земле, чтобы выводить из строя скачущих лошадей при конных атаках буров. Оружие обломки давно закончившейся войны и одновременно и притягивали, и отталкивали меня. Но как только Люси могла жить в таком доме? Неудивительно, что она захотела сбежать отсюда. Заставив себя продолжать, я подняла скрывшуюся от пыли мебель покрывало. Негромко, произнося имя Люси, я принялась искать ее, полагая, что она могла спрятаться за каким-нибудь из шкафов или за диваном, но ее нигде не было. Не обнаружилась она и под кроватью. У стены стоял большой шкаф для одежды. Я открыла его дверцы. На вешалке качнулась армейская шинель. Все платья и костюмы, принадлежавшие тетушке капитана, очевидно, давным-давно перекочевали к мисс Фелл или же были розданы заслуживавшим того людям. Я передвинула вешалку с шинелью, не надеясь обнаружить за ней скрывающуюся Люси, но чтобы увидеть, что еще есть в этом шкафу. На вешалках рядом друг с другом качнулись два армейских мундира. На погонах одного красовались капитанские звезды, на другом – сержантские лычки. Я вспомнила, как капитан скромненько произнес, говоря о своем кресте Виктории: «Когда вы достигаете определенного положения, появляются вещи, которыми вам просто не надо заниматься. У меня был тогда отличный денщик, которого я никогда не ценил по достоинству. этой медалью следовало бы наградить его. Может, какая-то подсказка скрывается в этом шкафу между двумя висящими рядом мундирами? Тут мне пришло в голову, что для офицера, капитана, довольно странно играть в настольную игру с капралом, которым был Милнер. Офицеры всегда обычно держались в своем кругу, никогда не смешивая с военнослужащими других званий. Как звезды общества не икшаются с обслуживающими их салоны служанками, строго придерживаясь отношений хозяйки и прислуги. Возможно, Милнер был денщиком, но ведь он был в звании капрала. Я снова осмотрела мундир. Все правильно, на нем имелись три сержантские лычки. Возможно, я ошибаюсь, и Милнер был сержантом. Или его повысили в звании позже. Но почему его мундир висит в шкафу капитана? В этом не было никакого смысла. В старой коробке из-под сигар я нашла несколько фотографий людей в военной форме, снятых в каком-то безжизненной местности. Капитан и его денщик? Они то стояли на склоне холма, то рядом с палаткой, то на берегу реки. Освещение было плохим, поэтому фотографии получились не особенно четкими. Под фотографиями в той же коробке хранились документы. Два свидетельства об увольнении из армии. Одно на имя Роуланда Оливера Уолфендейла, а другое на имя Генри Лэмптона. Поскольку эта квартира занимала весь этаж, меня удивило, что она состояла только из одной спальни. И лишь потом я заметила еще одну дверь. В огромной чугунной ванне лежала наполовину скрытая тряпками фигура. Люси? Тело было забросано старыми истлевшими полотенцами и рваными простынями. Фигура не шевелилась и не делала ни малейших движений. Я заставила себя подойти поближе. Голова, плечи, ноги, все очертания человеческого тела просматривали совершенно отчетливо. Я замерла на месте. Глядя на этот силуэт, я надеялась увидеть хоть малейшее движение, которое дало бы мне понять, что это девушка, услышавшая мои шаги и спрятавшаяся от меня. Но не было ни движения, ни дыхания. Неужели это Люси, мертвая, убитая родным дедом, который затем сам и написал записку о выкупе? Люси? Я приблизилась к ванне и коснулась лежащего в ней тела. Безжизненного. Однако не было ни крови, ни запаха смерти. Я отбросила прочь потертые полотенца, порванные простыни. Это была фигура, похожая не на портновский манекен, стоявший у окна в квартире капитана, а на нечто вроде чучела в форме армии буров, в поношенной форме цвета хаки, которая была изрезана в клочья. Из груди торчала рукоять кинжала, сделанная из слоновой кости. Я тихонько закрыла за собой дверь и привалилась к ней спиной. Впервые в жизни я незаконно открыла отмычками чужую дверь и попала в квартиру, где до меня уже побывал какой-то маньяк. Неужели это работа Люси? Если это так, то что стало причиной ее столь тщательной расправы с солдатским манекеном? Я вздрогнула от громкого звука. Неистовый рев заставил меня поверить то, что ожила лежавшая на полу шкура тигра, или же давно умерший слон вернулся, чтобы потребовать украденные у него бивни. Какого дьявола! Оказалось, что это всего лишь капитан. Он размахивал в воздухе своей тростью со скрытым внутри клинком. «Я решила, что лучше всего устранить очевидное», — спокойно произнесла я. «Кто это поработал над вашим солдатским манекеном?» Мой вопрос на мгновение привел его в замешательство. Я распахнула дверь в ванную, чтобы он собственными глазами увидел то, во что превратился сделанный в натуральную величину солдат-манекен. Подавшись вперед, капитан прикоснулся к испорченному манекену, издав при этом стон. Затем он развернулся ко мне. «Кто вас сюда пустил?» «Я сама вошла». «Тогда сами же и убирайтесь отсюда! И не смейте возвращаться! Вы мне не нужны!» Я не должен был вам доверяться. Как вам угодно? Да, именно так мне и угодно. Я не желаю, чтобы всякая юбка с высоким самомнением совала нос не в свое дело. Убирайтесь отсюда. И когда увидите свою подругу-авантюристку, скажите ей, что она может собирать вещички. Мы спокойно жили, пока она сюда не заявилась. Определенно на повестке дня стояло отступление. Опередив меня, капитан подошел к двери и распахнул ее. «Вон отсюда! Вон!» Когда я вышла на лестничную площадку, он не последовал за мной. Я прикинула, что сейчас он станет проверять свои драгоценные музейные экспонаты, чтобы убедиться, что ничего не пропало. Его ярость меня расстроила. Я положила руку на перила. Этажом ниже снова залаяла собака. Я стала поспешно спускаться вниз по лестнице, не желая оказаться поблизости, когда он закончит инвентаризацию своих тайн. Сверху донесся могучий вопль ярости. С грохотом захлопнулась дверь. Почти ожидая того, что капитан несется вниз со своей тростью с клинком, я спустилась на площадку нижнего этажа, слыша, как грохочут вниз по лестнице его шаги.